23. Пищевая сода. В каждой квартире есть эта легко узнаваемая картонная коробка с содой. Но далеко не каждый знает, что это универсальное чистящее средство. Она легко справится с большинством задач, для которых вы покупаете специальные средства. Разведите ее с водой и используйте для очистки жирных кухонных поверхностей. Просто смешайте ее с уксусом и нанесите на пригоревшие поверхности, или используйте как пасту, чтобы избавиться от въевшейся грязи или винных пятен. Так, при помощи одной картонной коробочки вы легко избавитесь от десятков пластиковых бутылок.